Кириллов! Сегодня? Ночью. Вот эти все не верят. Вы не сердитесь, что я привел Липутина? Сейчас не сержусь, а ночью хочу один. Да, но не ранее как приду, а потому при мне. Я хотел бы не при вас. Но вы помните, что вы обещали написать и подписать все, что я продиктую? Мне все равно. Господа, я убежден, что каждый из нас сдержит свое слово. Я сдержу свое слово. Я, впрочем, и всегда был уверен, что вы исполните ваш долг как независимый и прогрессивный человек. А вы смешны. Это пусть. Я всегда рад рассмешить. Я очень рад, если могу угодить. Вам очень хочется, чтобы я застрелил себя. И вы очень боитесь, если вдруг нет. То есть, видите ли, вы ведь сами связали ваш план с нашими действиями. Рассчитывая на ваш план, мы уже кое-что предприняли, так что вы теперь никак не могли бы отказаться, потому как нас подвели бы. Права никакого. Я понимаю, вся ваша полная воля, а мы ничто. Лишь бы эта полная воля совершилась. И что, я должен буду взять на себя все ваши мерзости? Послушайте, а вы не трусите ли, Кириллов? Если вы намерены отказаться, сделайте это немедленно. Я не трушу. Это я потому, что вы слишком уж много спрашиваете. Скоро вы уйдете. Вот видите, опять спрашиваете. Видите ли, вы хотели бы, чтобы я бы теперь вышел, так сказать, для уединения, чтобы сосредоточиться. А, по-моему, все это опаснейшие признаки для вас же. Для вас же первого. Вы хотите много думать. А, по-моему, лучше вовсе не думать, а так. И вы право меня беспокоите. Мне только одно очень скверно. Что в ту минуту будет подле меня такая гадина, как вы. Ну, это так ничего. А знаете что, я, пожалуй, в ту минуту выйду и на крыльце постою, раз вы умираете и так неравнодушны. Я постою на крыльце, а вы предположите, что я ничего не понимаю и что я безмерно ниже вас, человек. Вы не безмерно, вы со способностями, только очень многого не понимаете, потому что вы низкий человек. Очень рад. Очень рад. Я ведь уже сказал, что рад доставить удовольствие в такую минуту. Я вообще люблю быть приятен людям. Вы ничего не понимаете. То есть я, Кириллов, по крайней мере, я слушаю вас с уважением. Вы ничего не можете. Вы даже мелкой злобы сейчас скрыть не можете. Хоть вам невыгодно показывать. Вот вы меня разозлите, и вдруг я захочу еще полгода. Я никогда ничего не понимал в вашей теории. Я знаю, что вы ее не для нас выдумали, стало быть, без нас и исполните. Но я знаю также, что не вы съели идею, а вас съела идея. Стало быть, и не отложите. Как? Меня съела идея? Да. А не я съел идею? Нет. Это хорошо, у вас есть маленький ум. Только вы дразните, а я горжусь. И прекрасно, это так и надо, чтобы вы гордились. Уходите. Кириллов, послушайте, этот человек... Ну, вы знаете, о ком я говорю, он теперь где? Здесь. То есть, как это, черт возьми, здесь? Где? Сидит в кухне, ест и пьет. Да как это он посмел? Он обязан был ждать. Не знаю. Говорит, что вы подлец, ждать не хочет ваших денег, уходит и не воротится. Ну, это потому, что он думает, что я его могу. Ну, да ничего, я и теперь могу. Айда полорека, саюны богана. Ты почему не ждал, где приказано? Саюны богана. Ты! Почему не ждал, где приказано? Ты постой, Петр Степанович, постой. Ты здесь должен первым долгом понимать, что находишься на благородном визите у господина Кириллова, Алексея Нилыча, у которого завсегда сапоги можешь чистить, потому он перед тобой образованный ум, а ты всего только... Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, як уже на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днеси, остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Так уже ты и силы и славу отца и сына, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Говори, хочешь иметь хорошие деньги и верный паспорт на проезд, куда сказано, да или нет? Да, нет. Видишь, Петр Степанович, ты меня начал с самого первого начала обманывать. Потому выходишь передо мной настоящий подлец. Одно что, поганая человечья вошь, вот я тебя за кого почитаю. Ты мне за господина Ставрогина клятву давал, деньги сулил. Тогда вот выходит одно лишь твое неучтивство. Это кто? А! Я ведь как есть ни единой капли не участвовал, не то что 1500. А тебя, господин Сорокин, дальше по щекам отхлестал, что уже и нам стало известно. Теперь ты мне сызнову угрожаешь, большие деньги сулишь, на какое дело, а? А? Что? Молчишь? А я сомневаюсь в уме, что в Петербург меня шлешь, чтобы чем не наесть по злобе своей господину Ставрогину, Николаю Всеволодовичу, отомстить, надеясь на мое легковерие. И из этого ты выходишь первый убивец. И знаешь ли ты, чего ты стал достоин в одном же тем пункте, что в Бога истинного, на сосперси земной создавшего, по разврату своему перестал веровать. Ты наш что идолопоклонник, и на одной линии с татарином, или, прости господи, с мордвою состоишь, как тот злодей в глухоте и немоте упорствуешь и прозываешься атеист, атеист. Ах ты, харя пьяная! Да. Сам образа обдирает, а еще в Бога проповедует. Да, это я тебе верно скажу. Петр Степанович обдирал. Но я только зенчук поснимал. И почем ты знаешь, может, и моя беда в ту самую минуту пред горнилом Всевышнего преобразилась за некую обиду мою, потому как есть точь-точь сирота, не имеющий даже насущного пристанища. А ты мышь в киот пустил. Стал быть, надругался над самым Божьим перстом. И не будь ты мой природный господин, которого я еще отроком бывший вот на этих руках нашивал, то теперь с тебя порешил бы даже с места сего не сходя. Говори, виделся ты сегодня со Ставрогиным, да или нет? Да, нет, это ты, меня, чтобы допрашивать не имеешь. Господин Ставрогин, пред тобой в удивлении состоят, не же пожеланием своим участвовал, а деньгами ты меня дерзнул, ты! Да, деньги ты получишь, да. В Петербурге на месте, по прибытии, сколько? 2000, еще получишь. Ты, любезный, все врешь. И смешно мне тебя даже видеть. Какой ты есть легковерный ум. Господин Ставрогин пред тобой как на лестнице состоит, а ты на них снизу, как глупая собачонка. Ау-ау-ау-ау, тявкаешь. Тогда как они на тебя сверху и плюнут-то за большую честь почитают. Руки. Ты знаешь, что я тебя, мерзавца, ни шагу отсюда не выпущу и прямо в полицию передам? Вот вам! Берите его! В полицию передам! Ай да поларека! Саюме багана! Саюны багана! Кириллов, если вы завтра надумаете сбежать, я вас на том конце шара как муху повешу. Раздавлю. Понимаете? Ну, Липутин, что скажете? Я вам скажу, что от Смоленска до Ташкента не с таким уж нетерпением ждут студента. А вы видели, что сейчас Федька пил? Федька пил, водку пил. Ну так вот он в последний раз в жизни водку пил. Рекомендую запомнить для дальнейших соображений. Кто там? Если вы Шахов, то благоволите, пожалуйста, заявить честно и прямо. Согласны вы меня впустить или нет? Мари! Мари, это ты? Я Марья Шахова, и уверяю вас, что ни одной минуты более не могу задерживать извозчика. Сейчас. Я только свечу. Смею вас уверить, что вы берете лишнее. Если вы сами потаскали меня лишний час по вашим грязным улицам, то виноваты вы. Потому что вы, стало быть, не знали, где эта глупая улица, этот дурацкий дом. Вот извольте принять ваши 30 копеек и убедиться, что больше от меня ничего не получите. Эх, барынька, ты ж сама тыкала Вознесенскую, а это Богоявленска, а Вознесенский проволок Эвана где отсюда, барин? Только мерено запарили. Вот, возьмите еще 5 копеек. Я должен, я прошу вас, не смейте этого делать. Скорее, прошу тебя, скорей. О, как ты измокла. Осторожно здесь подниматься. Извини, я без огня. Да, мне говорили, что вы скверно живете, но все-таки я думала, не так? Ох, устала. Пожалуйста. Поставьте сак и сядьте сами на стул. Нет? Впрочем, как хотите, вы торчите на глазах. Я у вас на время пока приищу работу, потому что ничего здесь не знаю и денег не имею. Но если я вас стесняюсь, сделайте одолжение. Заявите об этом сейчас же, как вы, впрочем, должны это сделать. Опять прошу вас, если вы честный человек, я завтра что-нибудь смогу продать и заплатить гостинице. А уж в гостиницу извольте проводить меня сами. Только я устала. Не надо, Мари, не надо гостиницу. Какая гостиница? Зачем? Ну, если можно обойтись без гостиницы, то необходимо разъяснить дело. Вспомните, Шатов, что мы прожили с вами брачно в Женеве 2 недели и несколько дней. Вот уже 3 года, как разошлись, без особенной, впрочем, ссоры. Но вы не подумайте, что я приехала что-нибудь возобновлять из прежних глупостей. Я воротилась искать работу. А если прямо в этот город, то только потому, что мне все равно. Я не приехала в чем-либо раскаиваться. Ради бога, не подумайте, пожалуйста, еще и этой глупости. Это напрасно, Мария. Это совсем напрасно. Но, коли так, коли вы настолько развиты, что можете и это понять, то я позволю себе добавить. Я пришла к вам, в вашу квартиру, отчасти только лишь потому, что всегда считала вас далеко не под лицом. А может, даже и лучше других мерзавцев. И, пожалуйста, будьте уверены, что я сейчас не смеялась, заявляя вам, что вы добры. Я говорила прямо, без красноречий. Я терпеть этого не могу. А, впрочем, Все это вздор. Я всегда надеялась, что вас хватит ума не надоедать. И довольно, я устала. Знаешь, Мари, ты, наверное, очень устал. Ради бога, только не рассердись. Но если б ты согласилась хоть чаю... Чай, он подкрепляет, если бы ты согласилась. Чего ж согласилась? Разумеется, соглашусь. Какой вы по-прежнему ребенок. Но если есть, дайте. Как у вас тесно, как у вас холодно. Дрова, у меня есть дрова. Куда же вы? Впрочем, и чаю, я сейчас... Стало быть, нет дома чая. Будет, сейчас будет. Я продам или заложу револьвер. Это что? Что это? Что это? Что это за глупости? Да как это долго будет? Вот возьмите мои деньги, если у вас нет ничего. Здесь 8 гривен. Это, кажется, все. У вас точно в помешанном доме. Не надо, Мари, не надо твоих денег. Я сейчас и без револьвера. Кириллов! Кириллов!